Мурзилки. Агенты Кремля среди нас. Недоверие к властям любого уровня, от президента до средней руки чиновника из провинциального городка, не единственный элемент отечественной культуры заговора. Не менее популярна идея о том, что в рядах оппозиции присутствуют агенты Кремля, которые не только сообщают обо всем своим кураторам из спецслужб, но и работают провокаторами, подталкивая оппозиционеров к действиям, выгодным властям. Для таких провокаторов даже был придуман термин «мурзилки» — тот, кто выдает себя за кого-то другого, либо за независимого блогера или журналиста, либо за оппозиционного активиста. В каком-то смысле страсть искать агентов и провокаторов среди противников правящего режима — традиционная черта оппозиции. Владимир Ленин был чрезвычайно озабочен тем, что у охранки имелся агент в рядах руководителей большевистской партии, и он не ошибался. Пятое управление КГБ под руководством Филиппа Бобкова создало разветвленную сеть информаторов среди советских диссидентов. Наконец, среди участников ленинградского рок-клуба, по словам Бориса Гребенщикова, было чрезвычайно распространено недоверие друг к другу, ведь любой мог оказаться доносчиком КГБ. С тех пор, как путинский режим стал в чем-то напоминать СССР, а политическая жизнь несколько активизировалась после 2011 года, возродилась и традиция искать в своих рядах провокаторов. Как это часто бывает, теории заговора возникают на основе реальных фактов. Макиавеллианская работа Владислава Суркова с политическими движениями в нулевые заключалась, в числе прочего, в манипуляции лидерами партий и внедрении в протестные движения лоялистов. В 2011 году, за несколько месяцев до начала митинга в центре Москвы, Михаил Прохоров, который ненадолго стал лидером новой партии «Правое дело», нацеленной на сбор голосов оппозиционно настроенных россиян, обвинил в своем отстранении от руководства партии Суркова. «В нашей стране есть кукловод, который приватизировал всю политическую систему. Это Сурков», — заявил Прохоров своим сторонникам. Впрочем, непростые личные отношения с президентской администрацией и конфликт с Сурковым не помешали Прохорову принять затем участие в президентской кампании. А убежденность в том, что никакой оппозиционный политик в России не может действовать без согласования своих действий с Кремлем, стала почти аксиомой российской жизни. Другим серьезным аргументом в пользу конспирологической теории о мурзилках оказались электронные письма из взломанной почты Кристины Потупчик, бывшего координатора движения «Наши» и прокремлевской деятельницы. Выяснилось, что многие известные в 2000-2010-х годах блогеры находились в тех или иных отношениях с президентской администрацией. Прогремев период активизации протестного движения в 2011 году, эти скандалы усилили взаимное недоверие Кремля и оппозиционеров, вернув в ряды последних атмосферу диссидентских кухонь. Публицист Олег Кашин, который и ввел в широкий обиход понятие «мурзилки», выразил это ощущение в теории, во многом напоминающей американскую теорию заговора о маньчжурском кандидате, спящем агенте, которого активируют в ключевой исторический момент. Сначала Кашин спроецировал эту теорию на события вокруг Болотной площади, когда после взлома почты Потупчик оказалось, что некоторые активные участники протестного движения работали в связке с президентской администрацией. «Культ Капкова, а позже и Лексутова, свойственный с некоторых пор известно каким журналам и сайтам, это джинса или они искренне? Домашние аресты героев анатомии протеста, это случайность или доказательство сделки со следствием? А тот знаменитый вискарь Алексея Венедиктова, он был просто так или сыграл решающую роль в событиях той декабрьской ночи, о которой еще много лет будут думать севшие, уехавшие, уволенные и просто разочарованные». Конспирологическое прочтение событий зимы 2011-2012 годов, безусловно, связано с тем, что оппозиционным силам не удалось достичь сколько-нибудь эффективных результатов. А после репрессий, начавшихся летом 2012 года, протестное движение раскололось, последовали посадки по делу 6 мая, энтузиазм сменился депрессией и страхом, и поиски агентов среди своих усилились. В 2013 году Кашин развил свою теорию, предположив, что начиная со времен перестройки, КГБ успел внедрить в ряды либеральной оппозиции нескольких своих маньчжурских кандидатов, и те, когда потребовалось, изменили ход истории. Провокаторы и тайные агенты были всегда. И нет никаких оснований полагать, что среди перестроечных советских парламентариев первого ряда не было чекистских мурзилок. Были, конечно. Причем не в просоветской группе «Союз», а именно среди демократов межрегиональной группы. Среди них не могло не быть агента. Убежденность Кашина в том, что среди волны перестроечных политиков были персонажи, повлиявшие на развитие событий в стране, во многом подпитывается уже обсуждавшейся идеей, будто именно КГБ управляет Россией. По мысли публициста, нынешнее состояние политических дел – это целиком и полностью результат реализации тайного плана КГБ. «Из 2250 народных депутатов СССР я могу назвать только одно такое имя – профессор насквозь ГБшного ленинградского юрфака, не диссидент и не КПССовский партиец». Непонятно кто, человек из ниоткуда, который, возникнув на съезде, превратился вдруг в суперзвезду. Безошибочно выбирал точки политического роста. От комиссии по расследованию беспорядков в Тбилиси до коррупционных схем с участием кооператива АНТ. Самая невероятная депутатская карьера. За год с задних скамеек Кремлевского дворца в первый ряд перестроечной номенклатуры. Председатель Ленсовета, потом мэр Петербурга. Основатель политической группировки с 1999 года, управляющей Россией, и в значительной мере состоящий как раз из ветеранов советской госбезопасности. Имя Собчака как главного и самого эффективного проекта КГБ, непосредственно связанного с Путиным, придает этой теории определенную убедительность. Известно, что Путин сохранял лояльность Собчаку вплоть до самой смерти последнего – и рисковал своей карьерой, чтобы помочь тому сбежать из Петербурга в 1996 году. Более того, теория Кашина распространяется и на дочь Собчака Ксению, в 2018 году участвовавшую в президентских выборах. «У меня нет доказательств, но мое чутье подсказывает, что это именно прямая договоренность с президентом. Отчасти Путин уже добился своего, устроил грызню среди либералов», заявил бизнесмен Евгений Чичваркин, комментируя выдвижение Ксении. Не удалось избежать обвинений в заговоре с Кремлем и самому яркому политику оппозиционного лагеря – Алексею Навальному. Многих удивляет, что, проводя сенсационные расследования, разоблачающие представителей высшей политической элиты страны, он до сих пор не просто жив, но и остается на свободе. Действительно, в ситуации, когда основные политические партии, способные составить хоть какую-то конкуренцию Кремлю, разгромлены. Активность Навального, его громкие расследования и политическая кампания в преддверии президентских выборов 2018 года так и наводят на мысль о заговоре с Кремлем. Якобы он не борется с самим Путиным, не проводит расследования, касающиеся его лично, а выдает компромат на ближайшее окружение президента. Таким образом, призывы Навального, обращенные к молодому поколению, помогают Кремлю держать руку на пульсе оппозиционного движения, которое иначе было бы сложно контролировать. А в случае чего, Навального можно будет использовать в качестве будущего лидера страны, нового преемника, как в 1999 году. «Если это не какая-то нелепая ошибка власти, по недоразумению выпустившего джина из бутылки, то надо искать, кому выгодно. Выдвигаю версию. Выгодно тем властным структурам, которые хотят устроить революцию. Зачем? Я писал об этом ранее. Обнулить социальные обязательства. Наиболее очевидные конкретные мотивы. Во-первых, обрушить ЖКХ, понизить температуру в квартирах до 10 градусов, перевалить все дотации на плечи населения, отказаться от любых государственных обязательств в этой сфере. Во-вторых, закрыть нерентабельные производства и кому надо свалить. Сейчас им этого не дают под угрозой уголовного преследования». YouTube-канал «Зомбоящик.рф» называет Навального проектом Кремля, распакованным Волошиным в 2011 году, когда власти почувствовали угрозу со стороны оппозиции. Своим агрессивным поведением Навальный якобы оттолкнул прогрессивную общественность от революционной борьбы. Называя Навального агентом кремлевской охранки, тот же автор сравнивает его с другим ярким лидером правонационалистической оппозиции Владимиром Квачковым, который не раз оказывался в тюрьме за сопротивление политическому режиму. «Вот кто-нибудь из сторонников Лехи не задавался вопросом, почему Квачков сидит, а он нет? Почему Удальцов и сотни других сидят, а он нет? Почему Илюхин убит, а он нет? Поэтому из него создают образ гонимого мученика, но делают аккуратно, не сажая на длинный срок, в отличие от того же Квачкова. Деятельность Навального интерпретируется по-разному. С одной стороны, он куратор молодежной оппозиции, с другой – будущая смена популистского политика Владимира Жириновского, также считающегося ставленником КГБ. Об этом заявил в интервью украинскому государственному каналу УАТВ в 2018 году некий оппозиционный российский политик Василий Краснов. По его словам, Навальный – отличный проект Кремля, созданный, чтобы заменить дряхлеющего Жириновского. Кроме того, Навального записывают в агентов ФСБ. В самые опасные моменты, например, во время протестных акций, он оказывается в изоляторе, тем самым спасая свою жизнь и одновременно повышая рейтинг среди оппозиционно настроенных россиян. Посредством своего популистского авторитета Навальный пытается аккумулировать вокруг себя реакционную часть населения, совершенно не заботясь о ее дальнейшей участи, и одновременно с этим получает возможность невозбранно стричь хомячков, то и дело сливая спецслужбам наиболее взорвавшихся.